сравни выдвинутое вюрцбургцами понятие о задаче цели и создаваемых целью детерминирующих тенденциях. Эта проблема возникает лишь при наличии у организмов потребности. Сравни понятие об установке у вюрцбургцев. Что касается вопроса, возможно ли мышление без образов, то он имел значение не столько в позитивном плане, сколько в плане разрушения той картины сознания, которую предлагал структурализм. Мы, умышленно говоря о вюрцбургцах, поименно их не упоминали, так как стремились описать школу в целом. Теперь настало время назвать их имена, ведь каждому принадлежал определенный штрих в общей схеме. Нарцисс Ах, 1871-1946 годы, реализовал в эксперименте предположение Кюльпе о том, что испытуемый, так сказать, преднастроен на выполнение задач. Такую так называемую преднастройку он обозначил термином «детерминирующая тенденция» или «установка сознания». Последний термин звучал парадоксально, поскольку из опытов следовало, что эта тенденция или установка не осознается. Вскоре Ах внес в лексикон школы еще один термин – «сознанность», чтобы обозначить особое несенсорное содержание сознания. Главная работа Аха «Вюрцбургский период. О волевой деятельности и мышлении» 1905 года. Страница 200. Карл Бёллер, 1879-1963 годы, работал в Вюрцбурге в 1907-1909 годах. Он внес в экспериментальную практику школы новую ориентацию, которая дала повод для наиболее острой критики со стороны Вундта. Методика заключалась в том, что перед испытуемым ставилась сложная проблема, и он должен был, не используя хроноскопа, возможно, более тщательно описать, что происходит в его сознании в процессе решения. В исторической литературе высказывается мнение, что Бюллер более чем кто-либо другой сделал очевидным, что в опыте существуют данные, которые не являются сенсорными. Уже после отъезда Кюльпе из Вюрцбурга, сперва в Бонн, а затем в Мюнхен, процесс мышления изучал Отто Зельц. Год рождения 1881, год смерти предположительно 1944. Ему принадлежит заслуга экспериментального анализа зависимости этого процесса от структуры решаемой задачи. Зельц ввел понятие об так называемой антицепарной схеме, которая обогатила прежние данные о роли установки задачи. Главные работы Зельца о законе упорядоченного движения мысли 1913 год, к психологии продуктивного мышления и ошибки 1922 год, закон продуктивной и репродуктивной духовной деятельности 1924 год. Зельц погиб в нацистском концентрационном лагере. Традиции экспериментального изучения мышления, созданные Вюрцбургской школой, были развиты другими исследователями, к ней не принадлежавшими. Страница 201, параграф 4. Функционализм. У истоков этого направления, ставшего в начале XX века одним из господствующих в американской психологии, стоял австрийский психолог Франц Брентано. Франц Брентано, 1838-1917 годы, начал свою деятельность в качестве католического священника, оставив ее из-за несогласия с догматом о непогрешимости папы, перейдя в Венский университет, где стал профессором философии. Первый труд Брентано был посвящен психологии Аристотеля, а также ее интерпретации средневековыми католическими теологами, разработавшими понятие об интенции как особой направленности мысли. В незавершенной работе «Психология с эмпирической точки зрения» 1874 год Брентано предложил новую программу разработки психологии как самостоятельной науки, противопоставив ее господствовавшей в то время программе Вундта. Главной для новой психологии он считал проблему сознания. Чем отличается сознание от всех других явлений бытия? Только ответив на этот вопрос, можно определить область психологии. В то время под влиянием Вундта господствовало мнение, что сознание состоит из ощущений, восприятий, представлений, как особых сменяющих друг друга процессов. С помощью эксперимента их можно выделить, подвергнуть анализу, найти те элементы или нити, из которых сплетается эта особая, так сказать, ткань внутреннего субъекта.